Три дня веял бунчук на холме. Татары поскакивали на горячих конях перед жерлами пушек. На четвертый посольство пришло на адмиральский корабль. Разослали белый анатолийский ковер, положили дары, кованый арчак для седла, сабельку, пистоли, нож, сбрую. Все так себе, в серебре, с дешевыми каменьями. Головин важно сидел на раскладном стуле, татар на ковре, поджав ноги. Говорили о перемирии, подписанном Возницыным, о том и о сём, пощипывая реденькие раздвоенные бороды, шарили повсюду глазами, быстрыми, как у морской собаки, цокали языками. «Хорош, Москов, хорош, флот! Только напрасно надеетесь, большими кораблями кутюрмой вам не пройти. Не так давно султанский флот как-то пытался войти в Дон, ни с чем вернулся в Керчь. По всему видно, что прибыли только для разведки. Наутро ни бунчука, ни шатров, ни всадников уже не было на холме. Промеры показали, что кутюрма мелка. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйтвест, если нагонят в гирло морскую воду. Из Таганрога вернулся Петр, помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга. Началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное за зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду. Неподвижно, с убранными парусами, корабли лежали в мареве зноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в кутюрме продолжала спадать.